Модусы пассионарности разнообразны. Тут и гордость, стимулирующая жажду власти и славы в веках, тщеславие, толкающее на демагогию и творчество, алчность, порождающая скупцов, стяжателей и ученых, копящих знания вместо денег, ревность, влекущая за собой жестокость и охрану очага, опремененная к идее, создающая фанатиков и мучеников. Поскольку речь идет об энергии, то моральные оценки неприменимы. Добрыми или злыми могут быть сознательные решения, а не импульсы. Хотя мы можем обнаружить феномен пассионарности и на отдельных людях, ярких и тусклых, но нагляднее она на примерах этнической истории. Когда прочие факторы взаимно компенсируются, выявляется статистическая закономерность, отличающая этногенез от социогенеза и культурогенеза. При всем различии эпох и стран, модель пассионарности в этногенезе одна и та же. Проследим ее на разных примерах этнической истории Востока и Запада. Древние люди приписывали возникновение этносов полубогам или героям. Племенами эллинов были даряне, потомки Геракла, ионяне, наследники Тезея, и эоляне, потомки Кадма, пришельцы из Финикии. Японцев породила богиня Аматерасу, монголов — серый волк и пятнистая лань. Но за всеми этими мифологическими персонажами просвечивают в Италии вокруг Ромула собрались 500 бродяг, положивших начало римлянам. Также собрались верные вокруг царя Давида в XI веке до нашей эры, а люди длинные воли вокруг Чингисхана, бароны вокруг Карла Великого. Из этих и подобных консорций постепенно вырастали сначала субэтносы, потом этносы и, наконец, суперэтносы, своего рода этнические галактики, объединяющие группы этносов в целостности высшего порядка. Так римские граждане объединили Средиземноморье в Пакс Романа, римский мир. Франки стали ядром христианского мира, католического, реформированного в цивилизацию с заокеанскими продолжениями. Евреи распространились по всей Ойкумени, выделив несколько этносов – сефардов, ашкенази, фалашей. Монголы создали оригинальный кочевой мир. Эти целостности столь же реальны, как и этносы, наблюдаемые непосредственно. А теперь вернемся к энергии, которая создает этнические системы. Поле в системе. Большая система может создаться и существовать только за счет энергетического импульса, производящего работу в физическом смысле, благодаря которой система имеет внутреннее развитие и способность сопротивляться окружению. Назовем этот эффект энергии пассионарным толчком и рассмотрим историко-географические условия, облегчающие его активизацию. Согласно наблюдениям, новые этносы возникают не в монотонии, а приятствуют пусковым моментам этногенеза, сочетание различных культурных уровней, типов хозяйства, несходных традиций. Общим моментом тут является принцип разнообразия, который можно интерпретировать с наших позиций. Представим себе этносферу как сочетание нескольких. По этой конструкции наносится удар по вертикали. Естественно, наиболее деформируются не плиты, а контакты между ними. А там уже идет цепная реакция, деформирующая сами плиты. Например, Византия и Иран в VI-VII веках были устойчивыми системами. а пограничная область между ними, заселенная арабами, испытывала их воздействие. Пассионарный толчок перетасовал арабов так, что выделилась группа, консорция, сторонников Мухаммеда. За 4 поколения создался сначала этнос, а потом суперэтнос от Инда и Памира до Луары, 732 год. Система, вначале резистентная, быстро стала терять стойкость. Несмотря на цветущее хозяйство и блестящую образованность, в XI веке халифат, как политическое целое, распался, а оборону страны пришлось передоверить иноземным гулямам, турки и зинджи, и реликтовым этносам внутри суперэтноса, диелимиты, берберы. Сравнительно с Римом, Византией, античным Китаем и Китаем средневековым, это срок короткий, несмотря на благоприятную внешнюю ситуацию, отсутствие сильного и организованного противника. Так за счет чего же ослабел этнос арабов-завоевателей раньше, чем политическая система халифата, и задолго до кризиса мусульманской культуры?